Градом молний я устал от грома. Синай суров не в меру для меня. Подавлен я скрижалями закона, и ослеплен величием огня. Подавлен я скрижалями закона, и ослеплен величием огня. Среди греха неверия полночи в убожестве своем и пустоте к другой вершине возложу я очи, где мой Господь распятый на кресте. К другой вершине возложу я очи, где мой Господь распятый на кресте. Его пробитые гвоздями длани и каплями стекающая кровь, глубокие зияющие раны и в угасающих очах любовь, глубокие зияющие раны и в угасающих очах любовь. Суд справедлив, закон неумолимый, за грех возмездие смерть, а он любя, мою вину, как агнец неповинный, безропотно всю принял на себя. Мою вину, как агнец неповинный, безропотно всю принял на себя. И я спасен, Христос мой жизнедатель, я буду жить без смерти, без конца. Не по закону, а по благодати и по великой милости Творца. Не по закону, а по благодати и по великой милости Творца.